Через несколько дней они уже довольно легко беседовали на любую тему, лишь бы она не требовала специальной терминологии. Как только Ян очутился под опекой Виндертена, ему не о чем стало тревожиться. Но он отнюдь неволен был заняться, чем хочется. Почти все его время уходило на встречи с учеными. Сверхправители жаждали исследовать его непонятными способами при помощи сложных инструментов. Яна эти машины порядком пугали, а после опыта с каким-то гипнотическим устройством у него несколько часов кряду от боли раскалывалась голова. Он готов был всячески помогать исследователям, но сомневался, ясны ли им пределы его душевных и физических сил. Очень нескоро удалось убедить сверхправителей, что через определенные промежутки времени ему необходим сон. В короткие передышки между исследованиями Ян мельком видел город и понял, как трудно, да и опасно было бы по нему передвигаться. В сущности, улиц вовсе нет, не видно и какого-либо транспорта. Ведь обитатели этого мира умеют летать, и им не страшна сила тяжести. А потому вдруг оказываешься на краю пропасти глубиной в сотни метров, и от одного взгляда кружится голова, либо выясняется, что единственный вход в комнату — отверстие высоко в стене. Самыми разными способами Ян поминутно убеждался, что психология крылатого племени не может не отличаться коренным образом от психологии тех, кто прикован к поверхности своей планеты. Странно было видеть сверхправителей, пролетающих среди городских башен точно огромные птицы, поражали мощью неспешные взмахи крыльев. Тут таилась какая-то загадка для науки. Планета велика, больше Земли. Однако сила тяжести здесь ничтожная, и непонятно, откуда взялась такая плотная атмосфера. Ян стал расспрашивать Виндертена, и выяснилось, как он отчасти и ожидал, что это не родная планета сверхправителей. Племя их возникло на другой, гораздо меньшей планете, а этот мир они освоили, изменив не только его атмосферу, но и тяготение. Архитектура у них унылая, роль ее чисто подсобная. Ян не видал никаких украшений, каждая мелочь для чего-нибудь да предназначена, хотя ее назначение чаще всего непонятно. Если бы этот город в неярком красном свете и его крылатых обитателей увидал человек средневековья, он наверняка решил бы, что очутился в аду. Даже Ян при всей своей пытливости и присущем ученому бесстрастии порой ощущал, вот нахлынет ужас, неподвластный рассудку. Даже самый ясный и трезвый ум может утратить равновесие, когда нет кругом ни единой знакомой приметы и не на что опереться. А тут было очень много непонятного. Такого, чего Виндертен даже не пытался ему объяснить. То ли не мог, то ли не хотел. Что за мгновенные вспышки и переменчивые тени мелькают в воздухе, стремительные, неуловимые? Можно даже подумать, будто они лишь мерещатся. Быть может, это что-то грозное, величественное. А может быть, просто бьющая в глаза чепуха вроде неоновых реклам в старину на Бродвее. И еще Ян чувствовал, что мир сверхправителей полон звуков, его слуху недоступны. Порой какие-то сложные летучие ритмы уносятся выше, выше или, напротив, все ниже, и исчезают за пределами восприятия. Виндертен словно не понимает, что имеет в виду Ян, когда заговаривает о музыке, а потому никак нельзя разобраться в этой загадке. Город не так уж велик, безусловно, гораздо меньше, чем были в пору своего расцвета Лондон или Нью-Йорк. По планете — объяснил Вендартен. «Разбросано несколько тысяч таких городов, и у каждого свое особое назначение».